Глава 20. Грядущая нищета. 1. Роберта настолько утомилась, что не чувствовала ничего, кроме тупого изумления и ощущения облегчения. И еще она размышляла о том, что Лампри опять выбрались из очередной беды, на этот раз большой, и притом совершенно не прилагая усилий. Им даже не придется свидетельствовать в суде против вдовы своего родственника, что всегда неприятно. Она посмотрела на Генри и про себя удивилась. Неужели и вправду в его глазах появился незнакомый прежде огонек решимости, или ей показалось? Может быть, события последних двух дней пробудили скрытые черты в его характере? Он с таким вниманием смотрел на Алина, что Роберта заставила себя прислушаться к приятному баритону инспектора. Если бы это была правда, то она непременно должна была бы встретиться с дворецким Баскетом, когда тот возвращался из прихожей или в гостиной слуг. Однако горничная Тинкертон утверждает, что никого не встречала. Она не знала или забыла, что пока пряталась в шкафу, Баскет проходил по коридору. Горничная упомянула, что слышала, как Майкл попрощался с Гиглом. Это правда. А вот ее утверждение, что она, проходя по лестничной площадке, когда следовала за Гиглом, видела в кабине лифта лорда Вузервуда, это полная чушь. Когда дверь закрыта, сидящего там человека увидеть невозможно. Окошко в ней расположено слишком высоко. И теперь главное, если горничная Тинкертон ни в чем не виновата, зачем врать? Наша версия следующая. Горничная догадывалась, что лорд Вузервуд откажет брату в помощи. Чтобы окончательно убедиться в этом, она оставила няню в ее комнате, постояла у двери прихожей, дожидаясь, пока закончится представление шарады, и ее участники перейдут в столовую. Потом пошла поболтать с Баскетом, выпила с ним рюмочку хереса, пообщалась с кухаркой на кухне и вышла оттуда под каким-нибудь предлогом, например, чтобы помыть руки. А сама вернулась в прихожую и залезла в стенной шкаф, где оставила следы своих туфель. Горничная Тинкертон подслушала разговор в гостиной. Мы знаем его содержание из свидетельства горничной Коры Блэкберн. «Она у нас только и делала, что подслушивала», — сказал Генри. «Большая любительница. Мы даже двери открывали осторожно, чтобы не стукнуть ее по лбу». «Возможно, это так», — заметил Алин. «Но разговор в гостиной подслушивала не только она». «Тут вы правы, сэр», — согласился юноша. «В своих свидетельствах вы все исказили содержание разговора, только мисс Кора передала его точно». «Но, мистер Алин», — возбужденно проговорил Генри, — «почему вы поверили ей, а не нам?» «Ну, хотя бы потому», — ответил инспектор, — «что дежуривший в гостиной констебль говорит по-французски». «Да, вот тут мы действительно прокололись. Но пойдем дальше». Горничная Тинкертон, став свидетельницей ссоры двух братьев, подумала, что это чудесная возможность обеспечить своего Гигла на всю жизнь, а заодно и себя, и при этом отвести от него все подозрения, ведь у них были отношения. Это говорила няня, и вообще... «Конечно, были», — подхватил Генри. «Помню, дядя с тетей из-за этого однажды даже поссорились. Он ворчал, что горничная развращает шофера. Господи, что он только в ней нашел, не могу вообразить». «Итак», — продолжал Алин, — «Майкл оставил Гигла и пошел в гостиную, чтобы вручить подарок. А вот тут мисс Тинкертон проявила чудеса расторопности. Она вызвала Гигла на лестничную площадку и сообщила ему о ссоре в гостиной и подвернувшейся в связи с этим возможности. Она, подобно леди Макбет, была движущей силой преступления». «Кстати, на эту мысль меня навел один констебль, любитель Шекспира, с которым я разговорился, возвращаясь вчера из вашего дома. А горничная и шофер успели договориться в короткий промежуток времени между пребыванием Майка в гостиной и возвращением леди Чарльз. Мисс Тинкертон знала, что лорд Вузервуд некоторое время будет сидеть один в лифте, ждать супругу. На это и был расчет. Не забудем, что перед расставанием лорд Чарльз в сердцах почти публично пожелал ему смерти. Шофер и горничная где-то затаились, пока Баскет подавал лорду Вузервуду пальто и шляпу, и вышли, как только дворецкий удалился. Она проинструктировала Гигла очень толково. Он спустится на этаж ниже, где пустовала квартира, вызовет туда лифт с лордом Вузерводом, прикончит его и отправится вниз к машине. А мисс Тинкертон вызовет лифт обратно, только нажмет кнопку и отправится следом за ним. И у них все прекрасно получилось. Как только лорд Вузервуд вошел в лифт, мисс Тинкертон сунула Гиглу шампур и перчатки и послала его к Майклу, чтобы тот обеспечил им алиби, а сама скрылась в прихожей. Как только мальчик ушел, мисс Тинкертон вернулась на лестницу. Как и планировалось, лифт остановился этажом ниже. Открылась дверь. Не исключено, что горничная слышала и другие весьма неприятные звуки. Потом дверь закрылась, и она немедленно нажала кнопку вызова. Затем поспешила вниз. Швейцар видел их обоих, как они вышли и сели в машину. Сначала Гигл, потом она. И все, никаких подозрений. Гигл никак не мог совершить убийство, а уж она тем более. Наверху им обеспечил алиби Майкл, а внизу швейцар. А то, что лифт вначале останавливался этажом ниже, никто не заметил. Ведь мисс Грей слышала движение лифта, но не остановку. «Но они сильно рисковали, сэр». «Да, рисковали, но только в одном». Пока Гигл расправлялся с лордом Вузервудом, дверь лифта была открыта. То есть его никто не мог бы вызвать, кроме мисс Тинкертон, что она и сделала, как только дверь закрылась. Так вот, риск состоял в том, что на лестничную площадку в это время мог кто-нибудь выйти и увидеть, что лифта там нет, или появиться в момент его возвращения. Вот тут бы мисс Тинкертон попалась. А если бы кто-то вышел на площадку, когда лифт спускался на этаж ниже, горничная бы немедленно вернула его назад живым и невредимым лордом Вузервудом. Правда, сильно разгневанным. А вот если бы кто-то вышел на лестницу в эти 2 секунды, сразу после совершения преступления, но до возвращения лифта, и застал бы там горничную, ей бы пришлось изворачиваться. Она могла заявить, что собралась проводить хозяйку или упасть в обморок, как леди Макбет, или прищемить дверью палец. В общем, ей пришлось бы нелегко, но все это длилось всего несколько секунд. К тому же надо помнить, что горничная знала, где в этот момент находится каждый из вас. В любом случае, она была вне подозрений. Пострадал бы Гигл. Она и это заранее просчитала. А почему Тинкертон его убила? Потому что он начал ломаться. Сегодня утром мы его допрашивали. Разговор шел о лифте и его наследстве, так как на шофера было жалко смотреть. Преступнику, особенно убийце, чтобы выкручиваться, требуется ум. А вот этого Гиглу не хватало. Его легко было уговорить, сунуть в руки оружие, но он был совершенно не готов к тому, что будет потом. К тому же у него начались угрызения совести. Когда Гигл вернулся на Брамл-стрит, горничная увидела его состояние и поняла, что ее план насчет наследства провалился и что с таким героем каши не сваришь. И надо что-то решить. Сама она умная и смелая женщина, отчаянная, к тому же пользовалась безграничным доверием хозяйки. Уверен, что именно мисс Тинкертон доставала леди Вузервуд наркотик. Разумеется, не бескорыстно. Мы еще не проверяли, но я уверен, что на всех предметах, связанных с последним убийством, ее отпечатков пальцев не будет. Только леди Вузервуд. Несомненно также и то, что именно горничная принесла из кухни пилу для разделки мяса и спрятала в зеленой гостиной. Она была в курсе планов хозяйки. Горничная также отключила рубильник на распределительном щите. «Можете быть уверены, это мисс Тинкертон убедила хозяйку сразу же проверить действие амулета, хотя он должен быть предварительно высушен. Не знаю, что уж она ей нашептала, но та послушно отправилась на верхний этаж. Видимо, ей было сказано зайти в дальнюю комнату по коридору. Там кто-то будет, но не стоит обращать внимания. С ее появлением этот человек немедленно заснет. Для верности надо пошуметь, покричать, бросить на пол его тяжелые ботинки, потрясти кровать. Он даже не пошевелится, потому что будет находиться под влиянием амулета отрезанной руки». «Значит, бедная тетя В была слепым орудием в ее руках?» «Да. Горничная могла даже убедить ее, что хозяин потустороннего мира требует принести шофера в жертву. Могла указать, где найти бритву. То, что леди Узервуд завопила, обнаружив, что шофер уже мертв, неважно. Главное, что на бритве были ее отпечатки, и чтобы ее застали с этим оружием в руках. На горничную указывает и тот факт, что убийца мог быть только левшой. Но почему она не устроила так, чтобы все выглядело как самоубийство?» — спросил Генри. «Ни в коем случае». Алин отрицательно покачал головой. «Самоубийство Гигла было бы равносильно признанию им вины. А тогда бы расследование могло подобраться и к самой горничной. Этого допускать было нельзя. Возможно, Гигл явился на Брамл-стрит насмерть перепуганный, а когда она на него надавила, вообще пригрозил признаться и тем самым подписал себе смертный приговор. А заодно и ей. И мисс Тинкертон решила действовать без промедления. Теперь горничная наводила нас на леди Узервуд. Действительно, сумасшедшая, что с нее возьмешь? Она за свои поступки не отвечает». «Но это, наверное, будет не так просто доказать, сэр». «Да, у нас бы не было против мисс Тинкертона никаких улик, кроме того, что она левша и врет на допросах. Но, к счастью, мисс Грей услышала, как работал лифт, а потом вы оба проснулись ночью и увидели леди Узервуд, поднимавшуюся наверх в комнату Гигла. Это, несомненно, должно было уличить ее в убийстве. Но когда Кэмпбелл застал леди Узервуд там, шофер был мертв уже более 2 часов. У нас есть заключение медицинского эксперта. Часы показывали 2:30, а сестра утверждает, что в 1:00 леди Узервуд спала в своей постели. Горничная принесла сестре какао в термосе в 11. Прошлым вечером она выпила его сразу же и сейчас собиралась сделать точно так же, даже приготовила чашку с блюдцем, но вдруг вспомнила, что оставила в своей комнате открытым окно, а на улице дождь. Она пошла его закрыть, затем решила написать письмо и про какао забыла. Сестра выпила его лишь спустя 2 часа и тут же заснула, а мисс Тинкертон тем временем убила Гигла. «А что же тетя В?» Горничная предписала ей притворяться спящей, пока не заснет сестра. Доктор Кертис сказал, что она несколько раз произнесла весьма знаменательную фразу. Спросила, почему они не спят. Леди Узервуд имела в виду слуг. Ведь она сказала, что они все будут спать мертвым сном. На вопрос, кто сказал, она ответила: «Тинкертон».